Вонс сидел один в темном разрушенном зале. Ждал. Можно удариться в бега, но он снова найдет. Он всегда найдет Вонса. Он чует его сознание. Или спалит его. Это еще хуже, как братьев. Возможно, это и мгновенная смерть. На вид она мгновенная. Но Вонс лежал ночами, размышляя. А вдруг в субъективном восприятии эти последние микросекунды растягиваются в добела раскаленную вечность, и каждая клетка твоя — лишь капля плазмы, а ты там, в самом центре, и ты жив. — Тебя? Нет. Тебя я не спалю. То была не телепатия. Вонс всегда считал, что телепатия — это когда слышишь голос в голове, а тут голос слышишь в теле. От этого голоса вся нервная система звенела тетивой. — Встать! Вонса вздернул на ноги. Он перевернул стул и ударился коленями о столешницу. Когда звучал этот голос, власти над собственным телом у него оставалось не больше, чем у воды над гравитацией. — Ко мне! Вонс, шатаясь, зашагал. Крылья медленно расправлялись, то и дело поскрипывая, пока не заслонили весь зал от края до края. Кончик крыла выбил окно и высунулся на послеполуденный воздух. Дракон медленно, томно вытянул шею и зевнул. Закончив, развернул голову и завис мордой прямо перед лицом Вонса. — Что значит добровольно? — Это когда ты делаешь то, что тебе диктует свободная воля, — сказал Вонс. Но у них нет свободной воли. Они умножат мои сокровища, или я их спалю. Вонс сглотнул. Да, согласился он, но вам не должно. От беззвучного свирепого рева его развернуло на месте. Нет на свете такого, чего мне не должно. Нет, взвизгнул Вонс, хватаясь за голову. Я не о том, уверяю вас. Но так будет лучше. Лучше и безопаснее. Меня никому не одолеть. Это бесспорно. Меня никому не подчинить. Вонс растопырил пальцы, примирительно всплеснул руками. Ну, конечно, конечно, сказал он. Но есть разные способы, понимаете, разные. Рев и пламя, понимаете, вам все это не нужно. Глупое, человекообразное. Как еще мне принудить их к покорству? Вонс заложил руки за спину. «Они покорятся по доброй воле», — сказал он, «и постепенно утвердятся в мысли, что додумались до этого сами. Это станет традицией. Вы уж мне поверьте, мы, люди, отлично адаптируемся». Дракон посмотрел на него долго и непонятливо. «И вообще», — вновь заговорил Вонс, давя дрожь в голосе, «вскоре они уже сами убьют того, кто придет и скажет, что король-дракон — неудачная мысль». Дракон моргнул. Впервые на памяти Вонса дракон сомневался. — Я, видите ли, знаю людей, — без обиняков пояснил Вонс. Дракон по-прежнему взглядом пригвождал его к месту. — Если ты лжешь, — в конце концов подумал дракон, — вы же знаете, что я не могу. Вам не могу. — И они правда так себя ведут? — О да, постоянно. Основополагающее человеческое свойство. Вонс знал, что дракон способен читать как минимум внешние слои его сознания. Вонс и дракон резонировали в страшной гармонии, и в драконьих глазах Вонс тоже читал могучие мысли. Дракон был в ужасе. — Простите, — залепетал Вонс, — такие уж мы уродились. Это все, видимо, ради выживания. — И никто не пошлет против меня доблестного воина. — подумал дракон почти жалобно. — Это вряд ли. — И никаких героев? — Героев больше нет. Они слишком дорого обходятся. — Но я же людей буду жрать. Вонс захныкал. Он ощутил, как дракон роется в его сознании. Ищет зацепку, тщится понять. Вонс то ли увидел, то ли почувствовал, как замелькали случайные образы. Драконы, легендарная эпоха рептилий. И, тут он уловил искреннее драконье изумление, не самые похвальные периоды человеческой истории, каковыми были почти все ее периоды. На смену изумлению пришел смятенный гнев. Почти все, что мог сделать с людьми дракон, они рано или поздно опробовали друг на друге. Зачастую с энтузиазмом. И вам еще хватает бесстыдства изображать брезгливость, — подумал дракон Вонсу. Но мы-то были драконы. Нам полагалось быть жестокими, коварными, бессердечными и страшными. И я тебе вот что скажу, человекообразное. Громадная морда придвинулась еще ближе, и Вонс уставился в безжалостные пучины драконьих глаз. Мы никогда не жгли, не пытали и не драли на куски друг друга, называя это моралью. Дракон снова раз-другой расправил крылья и тяжело грохнулся на мишурную коллекцию условно ценных вещей, порыл кучу лапой и презрительно ухмыльнулся. — Что же это за сокровища? От них даже трехногая ящерица никакой радости, — подумал он. — Будут драгоценности и получше, — прошептал Вонс, ненадолго переведя дух. Дракон сменил тему. — Да уж извольте. — А можно... — Вонс замялся. — Можно спросить? — Спрашивай. — У вас же нет нужды есть людей, правда? Понимаете, мне кажется, с их точки зрения это единственная загвоздка, — прибавил он и затараторил. Сокровища и прочее вовсе не обязательно проблема, но если дело только, ну, в белках, тогда, может, ваш могучий интеллект приходил к мысли о том, что некие менее спорные блюда, скажем, корова, могли бы... Дракон изрыгнул горизонтальную струю пламени, и зал лишился дальней стены. «Нужды! Нужды!» — взревел дракон, когда утих рев пламени. «Ты говоришь со мною о нужде? Уже ли нет традиции отдавать дракону прекраснейший цветок среди женщин, дабы царили мир и процветание?» «Но, видите ли, мы всегда были умеренно мирные и относительно процветали». «Ты хочешь, чтобы дела обстояли так и впредь?» Под натиском этой мысли Вонс рухнул на колени. «Конечно!» — выдавил он. Дракон блаженно размял лапы. «Тогда нужда ваша, а не моя», — подумал он. «А теперь скройся с глаз моих». Вонс обмяк, едва дракон вышел из его сознания. Дракон скользнул по уцененным сокровищам, запрыгнул на подоконник громадного окна и головой выбил витраж. Разноцветные осколки одного из отцов города посыпались вниз, в груду прочего мусора. Длинная шея вытянулась в предвечерний воздух и повернулась, точно игла компаса. По всему городу зажигались огни. Приглушенно низко гудели жизни миллиона людей. Дракон глубоко, радостно вдохнул. Плечами растолкав обломки оконной рамы, дракон выволок тело на карниз и вспрыгнул в небо.